Часть восьмая. Смех и горечь. Она идет, идет, идет, и камни скоро рухнут, так, так, так. Но же плата. Что мне взять? Взять, взять. А может быть, взять все? Все, все. Да, в этих отголосках ехидных, ядовитых таилась правда. Чаще всего она душила, но теперь внушала трепет и предвкушение. Глава первая. Дербник старался не смотреть на Зденку. Если бы не княжна, он не оставил бы это просто так, припомнил бы костёр и пугача. Его тень мерещилась повсюду, впереди, внизу, сбоку. Дербник гнал Березника, но не мог избавиться от липкого, гадкого чувства, будто чужие глаза следят за ними. Порой эта тень сливалась со Зденкой. Дербник догадывался, что она не по своей воле покинула Гданец. Пугач приказал выследить и вернуть княжну, а вместе с ней и его, непослушного да буйного. Зря, зря Марья поверила сипухе. Простой Витязь мог бы умереть от подобной клятвы. С них же спрос меньший. Себя Дербник тоже ругал за то, что не нашел воли пойти против княжны. С другой стороны, если Марья вернется в Гданец и продолжит жить в тепле и покое, у него на душе полегчает. С этими мыслями он ехал по Большаку, не желая сворачивать к деревням, что виднелись вдалеке. Княжна жалась к Дербнику, но не жаловалась, не просила передохнуть, хотя он подозревал, что Марье приходится тяжело. Наверняка на бедрах будут громадные синяки, а и не стоило ему соглашаться. Дербник проклинал себя за ненужные бредовые мысли, но те раз за разом лезли в голову и напоминали, что теперь княжна ближе, чем когда-либо. Ведь не стала бы Марья доверяться абы кому. Хотя от той же Зденки поверила. «А ты на что?» — зло шикнул Дербник. «Поклялся защищать — значит, защитит. И не только от Зденки, но и от ругани, сальных взглядов и грубой речи». «Дербник!» — окликнула Зденка. «Чего?» — громко спросил он, не отвлекаясь от дороги. «Скоро сворожен яр покажется», — продолжила она. «Заедем?» «Отогреемся да поедим». Хотелось поспорить, да только Зденка была права. Кони потихоньку уставали, сменных не было, а искать себе дороже. Да и Марья замерзла. Сворожен яр всяко лучше, чем деревня или слобода. В половину меньше Гданицы, не такой людный, без детинца, зато с большими избами. Там и постоялый двор найдется, и корчма какая-никакая. Люд пугливее, недоверчивее, да и это неудивительно. За свороженным яром начинался перелесок, который перетекал в непроглядную чащу, где княжил леший со своими мавками и прочим выводком. Оттого его диким прозвали. Ступишь — пропадешь на годы, если не навсегда. Иногда Дербник не знал, что страшнее. Этот лес, Черногорье, Ржевица или восточные земли, где буйствовали степняки. С той стороны княжества стояли два крепких города — Гайворон и Любнев. Там еще в старые времена выстроили крепкие стены из глины и камня, вырыли рвы, которые вычищали по весне. Но деревни в округе страдали. Дербник вздохнул. Он и сам желал, чтобы нашлась сила, которая остановила беды одним махом, защитила от всех врагов разом и прогнала голод. Да только не бывает так. Разве что в песнях гусляров и сказах кощунников. Кощунники. Сказочники. Их-то, видать, Марья и наслушалась. «Далеко до свороженного яра», — подала голос княжна. Бледная, измотанная, она держалась на какой-то тайной силе. Еще одно отличие великого рода от простого. «К вечеру доедем», — выдохнул Дербник, а затем прижался поближе к Марье, надеясь согреть. «Не переживай, княжна. Околеть не успеешь». И сразу прикусил язык, мысленно ругая себя за подобную вольность. Хорс едва клонился к низу. Кони резво бежали по широкой дороге, минуя телеги, что ползли то на одной части большака, то на другой. Дербник был готов, что Марья высоко поднимет голову и прикажет возвращаться. Все же ее место было в Гданице. То ли дело. Княжна, которая едет рядом со слугой, сидит на грязной непокрытой лавке, перескакивает через поваленные деревья и говорит с лешим, прося о милости. Еще меньше Дербник мог представить, как Марья осматривает серые скалы, стучит по камням, ища ход, и зовет проклятого чародея. «Эка, лебедь!» — цокнул мужик, ехавший в старой телеге. «Садись ко мне, краса, подвезу!» Марья словно окаменела. Дербник молча пустил Березника в галоп. Он не собирался браниться при княжне или бросаться на мужика. Так они и до вечера не доедут. «Лучше на свою рожу погляди!» — бросила мужику Зденка и звонко засмеялась. Еще немного, и Дербник поверит ее словам. Только разве ж могла Зденка сбежать из птичника, прихватив один из лучших луков? Хорошего оружия у них всегда хватало, но сытник запрещал уносить его. Пойди еще выпроси. Нет уж, слишком явно проступала тень пугача. Она вела Зденку вслед за Марьей, приказывала ей врать и притворяться, давать клятвы, не имеющие силы, чтобы завоевать доверие княжны. Дербник же видел Зденку насквозь и знал, лучше бы ей оставаться в Гданице, потому что, видят боги, со дня на день они передерутся. Наступит миг, когда она себя раскроет, может, завтра или послезавтра, а может, у самого Черногорья. «Не бойся», — прошептал Дербник. «Мы тебя в обиду не дадим». «Знаю», — кивнула княжна. То ли испуг прошел, то ли Марья спрятала его глубоко внутрь. Что только творилось у нее в голове. Видит ведь, какие избы им попадаются, какие мужики, и все равно стоит на своем. Как будто что-то гонит ее в эти треклятые горы, не дает покоя. Тфу. Дербник крепко сжал поводья. Он чувствовал, как Березнику потихоньку надоедает галоп. Лишь бы дотерпел до свороженного яра. Там отогреется, переведет дух. Лучины в дороге тянулись, подобно прогулкам марана по городам. Перелесок перетекал в поля, а поля — в перелесок. Марья порой с тоской глядела на шапки исп, а потом отворачивалась. Зденка, что удивительно, не спрашивала, куда они едут и зачем. Может, оно и к лучшему? Наверное, пугач думал вернуть Марью, а после расспросить вместе с князем и боярами. Или приплести совет. Кто там знает, чего они нарешали. Вот если бы мир настал, дело другое. А остальное так, переливание из пустого в порожнее. Не верил Дербник в князя Мирояра. Да и время его уходило постепенно. Благодарил, кланялся, радовался, когда стоял поблизости. И не верил. Как и прочий люд, что уже давно не ждал перемен и надеялся на милость богов. Глава вторая. Зденка не понимала, на кого злилась больше. На безрассудную княжну, на Дербника или на себя. Ведь не лучше этого бревноголового глупца. Не выспавшись, рванула на большак, выслеживала, пока не увидела двух всадников на одном коне, не почуяла, что нашла. Как говорят, получи и не жалуйся. Перед ними вырастал сворожен яр, увешанный лентами и блеклыми листьями. У ворот запахло медом и травами, а встретили их витязи с дегтем на лице, веселые и хмельные. «Чего это у вас?» — Зденка склонила голову на бок. «Вроде не нечистые, да и мертвяками вообще не пахло. Может, удачная охота? Кабана какого завалили или медведя?» «Голод гоним!» — лицо стражника на миг омрачилось. «Зима скоро, сами понимаете. Посадник решил смехом да песнями зиму голодную отогнать. Авось боги смилостивятся!» — второй улыбнулся еще шире. «А нет?» «Так хоть нагуляемся от души, а, братья?» И пропустили их. Перед Зденкой появились оживленные улицы. Девки в лучших нарядах, с венками из золотистых листьев и калины, бегали в припрыжку с молодцами и хохотали. Всюду галдели, куда ни глянь. Корчмы трещали по швам, гремели песни вперемешку с шутками. Похабщина мешалась с нежностью. Да так, что аж у Дербника покраснели уши. Чего уж говорить о княжне. Зденка мельком взглянула на Марью. Та ёрзала и, казалось, хотела с головой зарыться в рубаху и стать глухой. В детинце, если и пели, то только о богах, природе и чистой, что колодезная вода, любви. «Надо найти постоялый двор, да поскорее», — пробурчал Дербник. Переживал за княжну, как иначе. Они свернули к переулку, на узкую полупустую улицу, вдоль которой тянулись избы. На тынах висели рушники и обереги. В каждом окошке горела хотя бы одна лучина. Размахнулся посадник. Ой, размахнулся. Неразумно это было — смеяться в лицо Маране. В конце улицы виднелся постоялый двор. Он гудел, как пчелиный улей. Веселье разлеталось по всей округе, и каждый прохожий словно подхватывал эту волну и вносил что-то свое. Среди шума звенели гусли, следом за музыкой летела песня. «Ветры буйны дуют-дуют, звери все погибель чуют, а погибель не идет, гнев богов ее все гнет. Ветры буйны воют-воют, да пророчат нам неволю, да неволи той не будет, только смех и мед, и чудо». А раньше-то пели про походы, про удалых молодцев, про чародеев. Праздник не столько по своей воле, а за дары. В Гданице гусляры редко ударяли по струнам сами, чаще по чьему-то повелению — князя, бояр, чародеев или купцов, желавших прославить красоту своих дочек. Наверное, этому тоже заплатили. По крайней мере, Зденка очень надеялась на это. Уж больно нравился ей голос. Красивый, чуть хрипловатый. Он то несся с музыкой, то плавно растягивал слова. «Красиво как», — улыбнулась Марья. «Ага», — тут же кивнул Дербник. «Там и остановимся», — решила Зденка. Тем более княжна держалась из последних сил. Если бы не Дербник, свалилась бы на землю мешком. На постоялом дворе их встретил Слушка и помог спешиться. Мальчонку увел лошадей и пообещал накормить, напоить, обтереть и оставить в тепле. Да и баня была, причем натопленная, аж дым валил наружу, а внутри шумели девки. Зденка вздохнула. Придется тут оставить немало. У нее самой все тело зудело, требуя травяного веника да жара. Чего уж говорить о княжне, которая наверняка хотела ополоснуться после дороги. Предвкушая хороший отдых, они переступили порог корчмы, людный, дымный. В одном углу ярко пылала лучина, в другом тлел пучок сухих трав. Судя по запаху, ромашка и мята. «Мест нет!» — сходу отрезал корчмарь. У Зденки зачесались руки. «Ай, вот бы взять за грудки и прошипеть, мол, протри глаза! Перед тобой не абы кто, а сама княжна Моровецкая! Но нельзя ведь!» Дербник усмехнулся, полез в котомку и выудил оттуда две серебряных монеты. Совсем новых, с лицом князя на одной стороне и гербом, мечом в пламени, на другой. Корчмарь выпучил глаза, осторожно взял серебро, покрутил и так, и эдак, попробовал на зуб, оглядел их с разных сторон и сказал: «Пожалуй, светлица сыщется». «Вместе с баней и едой», — твердо произнесла Зденка. Возражать корчмарь не стал. Еще бы. Серебро простой люд видел редко. Ни купцы, ни охотники же. И даже не кузнецы. Зденка сомневалась, что в свороженном яру отыщется хотя бы 10 таких монет, да еще чистых, сверкающих, словно луна среди мглы. Правда, это выдавало. С виду ты не скажешь, а вот монеты и слепой заметил бы. Прямиком из Гданицы, из княжеского терема. Эх, все равно их к утру не будет. «Пить немного», — решила Зденка. «Хмелеть никак нельзя». «Не с такой-то. Хм, молодицей. Иначе Марьи не назовешь даже в мыслях». Уставшая до смерти, княжна ровно держала спину и вела себя удивительно спокойно. Ее не смущали грязные потные мужики, что прижимали к себе местных красавиц и шутили о разном под музыку гусляра. Как только расплатились, сразу появилась свободная лавка. Девки в вывернутых тулупах с пестрыми костровыми венками мигом поднялись и с хохотом выпорхнули во двор. Наверное, дочки корчмаря. Кому же еще мог достаться самый чистый стол, да еще рядом с лучиной? «Перекусить бы сперва», — зевнул Дербник. Зденка невольно засмотрелась на него. Русый, статный. Он тоже держался молодцом и не терялся рядом с княжной. Или не подавал виду. Казалось, Дербника ничего не могло испортить. За простецкой рубахой прятались широкие плечи, а на мозолистых руках словно играли солнечные лучи. А как улыбался, с какой нежностью глядел на Марью. «Вот и принеси нам квасу да мясо». Зденка облизнулась, предвкушая сытный ужин. Княжна с любопытством глазела по сторонам. Зденка боялась, что Марья начнет задавать вопросы, мол, чего это девки так тесно прижимаются к мужикам? Почему в мясной похлёбке не мясо, а кости? Как тут быть? Молиться богам, чтобы промолчала. «Не боись», — приободрила ее Зденка, шаркнув ногой. Там был спрятан за сапожник, удобный и острый. «Не обидят. А если попытаются?» И зло усмехнулась. «Марью нельзя не защитить, она ведь княжна. Не сберегут, будут отвечать перед сытником и князем. Он все равно не станет относиться к тебе лучше». Противный голосок внутри больно царапнул сердце. «Ни он, ни княжна, как ни старайся». Вскоре вернулся дербник. В руках он держал громадную миску с запеченным мясом и яйцами. Зденка аж присвистнула. Во, как расщедрился корчмарь. Испугался серебрушек-то. Княжна потянулась за куриной ногой, схватила ее, надкусила, зубы засверкали от жира. Дербник не сводил с Марьи глаз. Зденка поморщилась и резво схватила яйцо. Если бы не голод, швырнула бы в это тупое, хоть и красивое лицо, потому что нечего прожигать дыру, да еще в княжне. Вместо этого она с жадностью откусила яйцо и, не успев доживать, проговорила. «Квасу! Надо же чем-то запивать, в конце концов». Да и Марья словно не ела несколько дней, проглатывала куски, не стесняясь. Не привыкла есть, что попало и с кем попало, но тут уж сама выбрала. «Это...» — Марья улыбнулась. Да так мягко, что у Зденки потеплело на душе. Не страшно. Скорее, дико. Ну еще бы. «Понимаю», — она кивнула. «Другого выхода у нас нет, не обижайся уж. Здесь тебе не резной терем да мягкие хлеба», — хотела сказать. «Хорошо, что вовремя прикусила язык». Дербник вернулся с полными кружками. Стало неловко. Вышло так, что Зденка сидела прямиком между ними, голубками. Впрочем, Марье было явно не до нежностей. Она с охотой уплетала снедь, запивая квасом. Щеки разрумянились, коса растрепалась, зато как она вся светилась от подола до головы. Словно сама мокошь вселилась в княжну, ясная и нежная. Иначе как объяснить, что даже Зденке рядом с ней становилось легче? Все тревоги растворялись в молочном тумане. А может, дело было в гуслях и общем веселье? Вся корчма пропиталась хмелем и травами. В стороне мелькали ленты, бусы, маниста, вывернутые кожухи, перепачканные сажей лица. Хвалебные песни сменялись шутливыми и наоборот. Одну из них затянули все разом. «Ой, не губи нас, матушка земли! Ой, не кормися кровью да смертью! Детям своим заботливым внемли! Дай нам побольше хлеба и веры! Дай нам победы! Дай нам зерна. Ой, не губи нас, встань диким зверем, да огради собой от врага». Марья тоже подпевала. Едва слышно, но уверенно. Это была не просто песня. Молитва, мокоши и матери сырой земле. Обе они берегли людские жизни, обе могли защитить. Одна с помощью прялки, другая — через золотистые колосья. Когда музыка стихла, мужики переглянулись и снова начали болтать о своем. Спорили, шутили, делились сплетнями, жаловались, торговались. Зденка отпила кваса и поняла, что мир перед глазами начинает плыть. Смешки, снедь, напряженное лицо дербника — все дрожало, растворялось по капле. «Пойдем в светлицу», — она схватила последний кусок мяса и принялась жадно есть. Сытости много не бывало в дороге. Лучше набить живот — так, чтоб трещало, и хорошенько запомнить этот вечер. Оно — воспоминание, ведь будет согревать лютыми ночами в диком лесу. «Сперва в баню хотелось бы», — Марья зевнула. Зденка поморщилась. Нет, она и сама собиралась помыться, но баня-то тут не княжеская, общая, наверняка с похабщиной. Эх, как будто у них есть выбор. «Ну, пошли», — Зденка пожала плечами. «А ты, дербник?» «Потом», — он раздраженно отмахнулся. «Ну, конечно, мы же бревноголовые, вот. Мы будем сохнуть по княжне, обреченно вздыхать и бояться чихать рядом. Тьфу». Дербник решил дождаться их в светлице. Зденка повела Марью через сени во двор, а оттуда — в предбанник. Она не ошиблась. Внутри творилось такое, что не опишешь словами. Княжна не знала, куда прятать глаза. То нарочито внимательно рассматривала пол, то косилась на расписные створки окна. В корчме пели и гремели посудой, а здесь миловались и шутили друг над другом. Зденка отвела княжну к дальним лоханям. В травяном пару вились тела, женские и мужские. Кто-то обнимался, кто-то тряс можжевеловым веником, кто-то прижимал кого-то к стене. Да уж, эта княжна Марья запомнит надолго. Зденка распустила косу и скинула рубаху вместе с портами. Стесняться некого, все и без того заняты. «Я все еще с тобой, княжна», — прошептала она. «И кулаки мои тоже при мне». Страшно было представить, какая борьба идет в голове у Марьи. Игрище игрищами, а раздеваться на виду у чужих мужиков слишком вопиюще для княжны. Но она сдалась и начала медленно стягивать рубаху. Видимо, поняла, либо так, либо никак. Зденка обрадовалась. Ей нравилось смотреть, как в Марье, почти богине для простого люда, проступает что-то человеческое и простое. Княжна не показывала пренебрежения и с благодарностью принимала все, что давали. И это лишь еще больше возвышало ее. Кажется, Зденка начинала понимать, отчего дербник так сох по ней и не глядел на других девок. В ребрах закололо. Сердце сжалось, и из него выплеснулась досада. Будь Марья заносчивой и глупой, Зденка позволила бы себе и злобу, и зависть, может, даже ненависть. Но нет, совсем ни капли. Княжна как-то странно располагала к себе, покоряла добрым сердцем. Ай, навись с ним, с этим дербником. Зденка плеснула на плечо горячей воды и хохотнула. Ей нравились жар, пахучий дым и тени, что проступали по стенам. Кажется, одна из них оскалилась, а может, это уже бурлил хмель в голове. Тела слипались в кучу и оборачивались грудой костей. Серый, шипящий, с когтистыми руками. Жуть какая. Зденку передёрнуло. Не стоило ей вспоминать Навий. Ох, не стоило. Пришли ведь? И теперь кружили голову, не давая различить, где морок, а где настоящее. А потом мир затянуло мглой. Тёплый, убаюкивающий и удивительно мягкой. Глава третья. Хорсов плащ напоминал Девосилу пропавших в Ржевице. Кровавый, солнечный, холодный из-за дыхания Мараны. Он играл со свечой, прыгал по стенам, покрывая охапки засушенных трав. В углу спокойно спали воронята. Пугач, сидя рядом, задумчиво смотрел на них. Князь Мирояр был занят поисками Марьи. До Девосила дошли слухи, что княжна сбежала вместе с дербником и Зденкой. Стражников, упустивших троицу, сперва хотели ослепить. Вмешался пугач. Сказал, мол, калечить люд, охочий до битв, все равно, что себе же руки отрезать. Князю пришлось согласиться. Обошлись плетьми. Девосил носил им снадобье, ослабевшим и злым. Он не сомневался. Будут гадить из-под тишка, не простят такое князю. Может, от них и пошел слух. Чародеи тоже переполошились, но им шепнули, что Марья отправилась к иноземному жениху в степи. Якобы списывалась с сыном тамошнего хана, и тот покорил ее красными речами, да так, что уехала, забыв про стыд и обычаи. Вот пусть теперь и ищут. Наверное, в совете беспорядок хуже прежнего. Мол, если сладятся, то вернется княжна с женихом и войском. А там и Ржевицу отобьют, и дальние земли. Да обрадуются ли чародеи? Видимо, нет, раз так переполошились. Думали слать погоню, но хороших и верных витязей в Гданице мало. А еще рыскающая конница привлечет много внимания. Поэтому поступили хитрее. Отправили следом птиц. Кто еще мог быстро выследить сокола, как не его собрат? Любомила гадала, вглядывалась в пламя, сжигая одну ленту княжны за другой. И каждый раз видела одно и то же — тьму, скалы, бушующее море, что наливалось то смолой, то кровью. Черногорье. Раньше Девосил сказал бы «невозможно», туда не подступиться, да и вряд ли у княжны, просидевшей всю жизнь в тереме, хватит сил на дорогу. После случившегося в капище он думал иначе. Если боги отзывались на слово «Лихослав», если волхвы шептались о скором освобождении чародея, может, Мокаш по-хитрому прила нить княжны Марии, заставляя ту обходить преграды и направляя туда, к скалам, к чарам. Если пророчеству суждено сбыться, значит, оно сбудется, вопреки всему. Сказали боги, море вскипит, значит, оно вскипит. «Совет рыщет вокруг тебя», — неожиданно заговорил пугач. «Ты успел кому-то сильно насолить?» Девасил дернулся. Он многим не нравился и был бы рад не нравиться дальше. Брататься, родниться, хоть с чародеями, хоть с боярами, хотелось меньше всего. «Думаешь, я виноват в пропаже княжны?» — не выдержал Девасил. Намеренно не сказал побег. «Кто знает, вдруг Марью действительно одурманили, опоили сон травой и увезли. Вдруг Любомила ошибалась, а стражники врали». «У тебя почти нет друзей здесь», — покачал головой пугач, — «кроме князя. Он доверяет тебе, а это хуже. Ты не представляешь, как сильно они ненавидят, когда кто-то чужой приближается к Мирояру, не здешних кровей. Сам князь доверяет. Больше, чем совету и боярам, пришлому мальчишке, почти смерду». Но ошибка Девасила была не в этом. Он догадывался. Его обвиняли в нежелании быть похожим на остальных, хорошо одеваться, задирать нос и говорить медленно, певуче, так, как бояре. «Пусть рыщут дальше», — Девасил вернулся к травам. «Спасибо, что сказал». Он знал, ему этого не простят. Рано или поздно Девасила обвинят в краже или обмане, мол, вертелся возле князя, а сам передавал все огнебужским. Еще и удивлялся. Чего это их витязи да чародеи погибают, а вот почему? Что скажет князь? Совету он не доверяет, Девасилу теперь тоже. Отправит на суд богов или, если будет зол, казнит. Эта мысль ничего не вызывала внутри. Девасил давно знал, что не заслужил жизни и что душа его осталась в ржевице. Смерть придет, пусть и с опозданием, но изменять себе он не станет. Куда больше Девасила волновали птенцы. Вороны. Будущие изгои, что в народе, что в птичнике. «Ты говорил с князем, а...» Он запнулся и посмотрел на детей. «Не теперь», — пугач нахмурился. «Мирояр зол и потерян. Все чаще уходит в себя и не хочет... Да ничего он не хочет видеть». «Что будешь делать?» — спросил Девасил с тревогой. Пугач казался ему странным. Мутным, словно грязная вода или плохо разбавленная брага. То он проводит обряд раньше времени и губит часть помета, то беспокоится о других, то сидит, окаменев, как преступник перед петлей. «Пока рты на замок», — его холодный голос звенел железом, не предвещая ничего хорошего. «Когда вернется княжна, может, очнется и подобреет. Вот тогда и поговорю». Пугач хитрил, темнил. Водил окольными путями. Девасил вцепился в это «когда» и понял. Он что-то знает. А может, сам помог Марье уйти невесть куда? Хотя зачем? Девасил высыпал измельченные травы в миску и невесело усмехнулся. А ведь его-то, пугача, тоже не любили. Он видел, как птицы смотрели на нового хозяина, как косилась стража, как отворачивались боярышни, не желая приветствовать перевертыша. Еще один отщепенец. Значит, их, вполне возможно, казнят одновременно. Девасил тряхнул головой. Плохая мысль. Станет ли князь Мирояр разбрасываться перевертышами направо и налево? Нет, конечно. Травника найти легче, чем вырастить из птенца достойного воина, посла или бесшумного разведчика. Возможно, стоило сходить в капище и помолиться еще раз, надеясь, что боги расскажут Девасилу про княжну или Черногорье, принести дары Мокоши и Велесу или расспросить Любомилу. «Я рад, что ты заботишься о них», — неохотно улыбнулся Девасил. Не бросил их в костер, не побежал к князю. Он не ждал от пугача этой милости. «И я рад твоему беспокойству», — вздохнул пугач. «Было бы глупо убивать их. Нам ужасно не хватает крыльев». «Ну да, конечно». О загубленных жизнях он думал в последнюю очередь. И в этом Дивосил винил Пугача больше всего, так как советы бояре винили самого Дивосила за простые рубахи. Дверь хлопнула. Любомила вернулась и сразу рухнула на лавку, вспотевшая, уставшая. Наверное, ходила к князю или в гридницу помогать витязям вправлять кости и перематывать раны. «Чародеи совсем распоясались», — зло бросила она. «Возомнили себя умнее княжеской ведуньи, хоть сами пьют, да шляются без дела». Пугач многозначительно хмыкнул, мол, я же говорил. Видимо, побег Марьи разворошил этот пчелиный улей. Пчелы испугались, заметались и теперь жалили всех, кто чем не угодил. «Пустили слух, что я им отраву даю вместо целебных отваров», — возмущалась Любомила. «Доложили князю, подговорили пару сенных девок. Ай, гадость!» «А князь что?» — спросил Пугач. «А что, князь?» — воскликнула ведунья. «Пообещал разобраться, да только некогда ему. Завтра у Тысяцкого будем говорить». Терем Тысяцкого стоял рядом с княжеским. И неудивительно, он решал все споры, а если не мог, то отдавал на суд богов. Теперь ему предстояло решить, врет ли Любомила. Дивосил догадывался, что его непременно позовут, а потом обвинят вместе с ведуньей. А еще ведь были воронята. Правда, черные перья исчезли, на их месте багровела кожица. Ничего, исцеляться, лишь бы никто не пронюхал. «Защити их!» — Дивосил взглянул на Пугача. «Если вдруг...» «Само собой», — он кивнул. «Одни только боги знают, как сильно переменится их жизнь. Да, мысль с капищем хороша, надо сходить, и не только ему». Дивосил взял с подоконника мятный отвар и подошел к Любомиле. Ведунья хлебнула, затем жестом показала, что хватит. «Стара я уже мяту пить», — объяснила она. «Сердце не выдержит». Любая трава могла стать ядом, если смешать ее не так, не с тем, или дать тому, чье тело ее не переносит. Вот где был корень беды, тонкий и торчащий из недр мглы. Любая трава могла убить. И все чародеи, да и простые люди, прекрасно знали это.